два десятилетия. Мои дни и часы были заполнены музыкой. За это время не нашлось лишней минуты, чтобы подумать о родителях, которые бросили меня. Но теперь у меня появилось сколько угодно времени. И в моих мыслях мать заняла главное место. И я знал, даже когда думал об этом, даже когда гадал, воображал, размышлял, что концентрация всего внимания на матери стала для меня способом не слишком часто задумываться о Соне. Мне не всегда это удавалось. Моя сестра по-прежнему являлась мне, стоило лишь на секунду потерять бдительность. «Она какая-то неправильная мама, я помню». Как сказал это, вертясь возле кроватки, на которой лежала моя младшая сестра, укутанная в одеяльце, в шапочке и с лицом, которое выглядело как-то не так. «Нельзя так говорить, Гедеон», — ответила мне мать. «Никогда не говори так о своей сестре. А почему у нее глаза глупые и рот смешной?» Я сказала: «Не смей так говорить о своей сестре». Вот так мы начинали, постепенно превращая Сонины отклонения в запретную тему. Они стали доминировать в нашей жизни, а мы по-прежнему молчали о них. Соня капризничает, Соня проплакала всю ночь, Соня провела в больнице 2 или 3 недели, а мы делали вид, что жизнь идет своим чередом, что все нормально, что так должно быть в семье, где появился новорожденный ребенок. Так мы и жили, пока дедушка не разбил стеклянную стену нашего отрицания действительности. «Какой от них толк? От них обоих!» — бесновался он. «Что толку во всех вас, Дик?» Не тогда ли зародилась в моей голове мысль, что я должен доказать свое отличие от сестры? Не тогда ли впервые осознал необходимость этого? Дедушка смел меня в одну кучу с Соней, но я открою ему глаза на истинное положение вещей. Но как осуществить задуманное, когда жизнь нашей семьи вращается вокруг нее одной? Ее здоровье, ее развитие, ее болезни, ее рост, детский плач в ночи поднимает весь дом, чтобы удовлетворить ее потребности. Изменилась температура, и жизнь замерла до прихода доктора, который объяснит, что послужило тому причиной. Какие-то проблемы в ее питании, и на дом вызываются специалисты для дачи рекомендаций. Она была предметом всех наших разговоров, однако причина ее недомогания не называлась никогда. Я вспомнил все это, доктор Роуз. Я вспомнил, потому что, когда я думал о матери, то к каждому моему воспоминанию, которое удавалось извлечь из мрака забвения, цеплялась и Соня. Она присутствовала в моем мозгу с таким же постоянством, с каким присутствовала тогда в моей жизни. Дожидаясь встречи с матерью, я пытался избавиться от сестры с той же целеустремленностью, с какой пытался избавиться от нее, пока она еще была жива. Да, я отдаю себе отчет в том, что это означает. Она мешает мне сейчас. Она мешала мне тогда. Из-за нее моя жизнь не изменилась. Из-за нее моя жизнь может измениться еще сильнее. Ты будешь ходить в школу, Гедеон? Должно быть, вот когда было посеяно зерно. Зерно разочарования, гнева и разрушенной мечты, которое проросло и превратилось в лес обвинений. Новость о школе сообщил мне папа. Он входит в мою спальню. Я сижу за столом у окна, где мы с Сарой Джейн Беккет проводим занятия. Я решаю примеры по математике. Папа садится на стул, на котором обычно сидит Сара Джейн, и наблюдает за мной, скрестив на груди руки. Он говорит: «Мы попробовали пойти таким путем, Гедеон. Это отлично показал себя. Да, сынок?» Я не понимаю, о чем он говорит. Но то, что я слышу в его словах, заставляет меня насторожиться.